Глава 12. Ирина. Прошло еще несколько дней. Артур так и не позвонил по поводу Светы. Я ждала. Но пока не теряю надежды, что он не мерзкий обманщик. Я снова стала преподавать танцы не только для детей, но и для взрослых, чтобы иметь возможность прокормить себя. Уже вечер, и все мои ученики ушли домой. Оглядела зал. Он был пуст. Люблю оставаться здесь одна и танцевать. Заодно придумываю новые движения для группы, а еще это помогает мне выплеснуть эмоции и боль моей потери. Включила музыку и встала напротив огромного зеркала. Движения сами собой полились, рука вверх, ноги переставить, поворот, еще один поворот, прогиб в спине почти до пола. Музыка увлекла меня, я танцевала и танцевала, закрыв глаза. Перед взором снова встал образ Кирилла. Я пока никак не могу принять эту потерю. Я снова одна. На меня снова набросились злыми волками все мои проблемы, которых лишь добавил Артур своей бессмысленной и беспощадной войной. Пусть часть из них уже решилась, я все равно ужасно устала морально. Артур до сих пор винит меня в смерти отца. Если бы он знал правду о нашем браке, то понял бы, что его обвинения безосновательны. Но он не знал, и я обещала никому не говорить. Предать память о своем муже я не могу, и потому молчу себе в ущерб. Чувства настолько меня переполнили, что я уже просто не выдержала. Я так устала скрывать свои эмоции и говорить всем каждый день, что я держусь и все нормально. Нет, не нормально. Мне плохо. Очень плохо. Без поддержки моего мужчины, друга и защитника. Плохо под гнетом немилостивых ко мне обстоятельств и давлением Артура. Да просто, черт возьми, плохо! Музыка продолжала играть на весь зал, а я села на пол, обняла колени и просто зарыдала. Громко, словно маленькая обиженная девочка. Просто кричала и выпускала всю боль наружу вместе со слезами. Артур. Сам точно не могу сказать, почему меня так тянет в студию. Я мог все сказать этой рыжей стерве и в другом месте, или вообще просто позвонить, но ноги принесли меня сюда. Я знал на тот момент о ней уже все самое важное, где живет, куда устроилась на работу, и приехал сюда, в эту студию танцев. Хотя нет, знаю, почему приехал. Потому что здесь она. Любить ее я не посмею, и даже не думаю об этом, но все равно тянет. Хочется снова увидеть волосы цвета меди и изумрудные глаза. Уже хотел войти, как в приоткрытую дверь увидел. Ира начала танцевать. Движения легкие и точные, словно она кошка. Рыжие локоны развиваются, и создается ощущение, будто она танцует среди огня. Не мог оторвать взгляда от ее стройного тела в движении. Просто как прирос к полу и жадно ловил каждый элемент танца, который она абсолютно точно выдумывала на ходу и делала это от души. Черт, ну как можно быть такой красивой? Дьяволица, ведьма. Таких сжигали на костре во времена Инквизиции и правильно делали. Покоя никакого не дает молодая рыжая колдунья. В который раз при виде нее начало раздирать изнутри жгучее желание, которое нелегко побороть. Ужасно хотелось наплевать на все, на все преграды, войти в зал и взять эту женщину себе, ласкать ее и нежить всю ночь напролет, наслаждаясь этими изгибами тела наедине, без одежды. Из порочных мыслей выдернули дальнейшие действия девушки. Она вдруг села на пол посреди зала и заплакала. Нет, даже закричала. Так отчаянно, что сердце сжалось. Я ненавижу ее, это так. Но даже мне стало ее жаль. Такая хрупкая, спина потеряла осанку, плечи опустились. И это печаль и боль на лице. Что-то ёкнуло во мне. Я бы не смог просто взять и уйти. Песня закончилась, и в тишине разносились лишь горькие женские всхлипы. Решительно открыл дверь и вошел внутрь. Пошел по паркету прямо к ней. Девушка услышала шаги и подняла свои изумрудные глаза на меня. Она перестала плакать и испугалась. Не успел я дойти до нее, как она будто отпружинила от пола и тут же ощетинилась. «Артур, что ты здесь забыл? Не все гадости мне еще сказал?» — сверкнула она глазами. Я тут же почувствовал, как жалость к ней снова сменяется привычным раздражением. «Что? Не рада встрече?» — с сарказмом спросил я. «Не хочу тебя видеть. «Ни по какому поводу», — снова всхлипнула она, но гордо вскинула подбородок. «Даже если речь о Свете?» «Свете? А что случилось?» И взгляд, и голос Ирины тут же изменились и стали куда более мягкими. «Моя сестра действительно значит для нее многое. Как можно так любить чужого ребенка? Мне одному непонятно это, или я такой единственный, испорченный и не верю в бескорыстную любовь к падчерице?» «Она болеет, просит привести тебя». «Едем», — уверенно кивнула она и тут же стала собирать вещи в сумку. «Только мне переодеться нужно, подожди в машине». Ничего не ответил, лишь смерил ее презрительным взглядом и вышел на улицу. «Со мной она никогда бы не села рядом в машину и послала бы ко всем чертям собачьим. Терпит лишь ради ребенка. Впрочем, как и я».